Туз пентаклей. Анализируем карту. Пример. Первым делом на этой карте я замечаю тропинку, ведущую в цветущую арку, за которой горы. Хоть это и не центральный элемент изображения, он кажется мне важным. Рука, сжимающая пентакль, выходит из облака, как и на других тузах. Поэтому я думаю, что эта карта про открытую дорогу и возможность материализовать задуманное. Символика. Символ. Рука, вырастающая из облака. Значение. Знак божественного присутствия. Символ. Белые лилии и красные розы. Значение. Стремление к совершенству. Отсылка к аркану маг. Символ. Песчаная дорожка, ведущая к арке. Значение. Дорога к мечте, цели, а в конечном итоге – высшему знанию. Символ. Горы вдалеке. Значение. Символизирует вершины, которых мы можем достичь. Ключевые слова. Достаток, полнота, изобилие, ресурсы, дар, стабильность. Гадательное значение. Это самая счастливая карта из младших арканов. Ее называют Эдемский сад. В этом саду наши желания встречаются с возможностями. Но следует помнить, что тузы – всего лишь потенциал. Этот аркан сообщает, что у нас есть все для того, чтобы воплотить желаемое. И это получится достаточно легко. Нужно проявлять себя, следуя своим внутренним стремлениям, а не терзаться сомнениями. В позитиве – прямое положение. Благоприятные обстоятельства для реализации задуманного. Подарок судьбы. Стабильность, безопасность, достаток, самореализация, большие перспективы, крупные приобретения, полное удовлетворение. В негативе – перевернутое положение. Накопительство – неумение распоряжаться материальными ресурсами. Благополучие, не приносящее радости. Туз пентаклей – тематических раскладах. Отношения. Хорошие перспективы для совместной жизни. Глубокие чувства, стабильность. Партнер воспринимается как дар небес. Но даром небес может быть и материальный аспект отношений. Поэтому в негативе это отношения по расчету. Работа и финансы. Хорошо оплачиваемая работа, стабильная занятость, перспективные начинания, благоприятные условия для реализации проекта. Удачная сделка. По финансам – неожиданные деньги, премия, полный расчет, единовременная выплата. В негативе – погоня за деньгами в ущерб самореализации. Затоваривание, кредитные средства, ненужные покупки. Здоровье. Крепкое здоровье – долголетие. В негативе – переедание, малоподвижный образ жизни. Личность. Житейский ум, умение радоваться жизни, великодушие. В негативе прагматизм, приземленность, боязнь денег или успеха.